Глава 11. Осложнение. Сергей. Почти все выходные я провожу в постели с Соней. Она сводит меня с ума. Я объяснил ей правила, но сам сразу же их нарушил. Разум просыпается только в понедельник. И не у меня, у Сони. Мы завтракаем, и я предлагаю позаниматься вместе в зале. У нее отличная фигура, но немного спорта никому не повредит. «Нет, я лучше выйду пораньше и поеду домой», – отказывается она. «Встретимся в офисе». Я хмурюсь, чувствуя, как ее слова развеивают похмелье после оргазмов выходных дней. Если честно, я собирался затащить ее в душ после тренировки и... Но, наверное, лучше и правда держать дистанцию. Хотя все во мне сопротивляется, и я не хочу отпускать ее. Никуда. Мог бы соврать, конечно, об уборке, но мой разум тоже оживает. «Твоя комната в общежитии готова, но вещи еще в химчистке. Зайди в магазин и купи себе одежду для офиса». Я называю сумму, которую выделил ей в виде премии за отличную стажировку, и также озвучиваю размер теперешней заработной платы моего стажера. Соня хмурится, ей не нравится это. «Я плачу тебе за работу, София, а не за интим. Расставляю я все точки над ее». «Это радует, Сергей Александрович», – подхватывает она мой тон. «За интим с вами, пожалуй, я и сама бы приплатила». Улыбаюсь, балдея от ее язвительности, добавляя. «Ты правда можешь пожить со мной какое-то время. Не обязательно возвращаться в общежитие». «Спасибо, но Мила вряд ли вернется. Я бы воспользовалась вашим предложением чуть позже, когда мою комнату сдадут абитуриентам». Смеюсь, окончательно понимаю, что связался не с самой скромной девочкой, и мне снова это нравится. Ради бога, мы опять на «вы»? «Разве на работе не нужно соблюдать субординацию?» – уточняет Соня. «Как хочешь. Меня не напрягает простое общение, но если тебе удобнее...» «Да, пожалуй, так будет проще держать дистанцию в офисе». «Да, держи себя в руках, малыш». Заканчиваю я, оставляя за собой последнее слово. Стою из-за стола, подмигиваю ей и иду вниз на тренировку, оставляя Соне инструкции по дверным замкам. Ее имя вношу в список гостей первого уровня, которым разрешается проход без предварительного звонка от консьержа. Останавливаюсь на мгновение, пытаясь осознать, что даже маме я такой допуск не ставил. К черту эти мысли! Меня ждет пробежка и немного тренажеров. Последнее, что я делаю перед тренировкой, это перевожу Соне премию. Когда возвращаюсь в квартиру, Сони там уже нет. Я собираюсь, одновременно отвечая на звонки и почту. Скучать по моей обворожительной девочке нет времени. Да и какой смысл скучать, если мы сейчас увидимся в офисе? Планы меняются. Я еду на деловой завтрак с клиентом. Звоню Соне и прошу ее встретить Ивана, с которым назначил встречу еще неделю назад. Его мать, как и ожидалось, повела себя агрессивно и грозила оставить сына без гроша, а меня прокляла. Но это даже хорошо, потому что характеризует ее так, как нам нужно. Я готовлюсь обнадежить Ваню, но моя симпатия к нему резко пропадает, едва я вхожу в офис. Бессовестный пацан стоит у Сониного стола и что-то рассказывает. Мой стажер смеется, явно впечатленная Ванькиными байками. Увидев меня, Иван прерывается на полуслове и протягивает руку. «Сергей Александрович», — говорит он, но продолжает улыбаться, как гребаный Дон Жуан, распыляя и на меня свое обаяние. «Привет. Давно вас уже жду. Весь кофе выпил». «Прости». Извиняюсь я, стараясь не рычать на него. «Срочная встреча, не мог отменить. Давай допьем остатки кофе и поговорим. София». Не заканчиваю фразу, потому что она и сама знает, что нужно сделать эспрессо. Соня вскакивает из-за стола и вытирает глаза от слез смеха. «Меня это бесит. Она со мной так не смеется. Я не смешной? Или смеется? Зачем я вообще должен быть смешным?» «Да, сейчас все сделаю», — откликается Соня и идет к кофемашине. Я цепляюсь взглядом за ее одежду. Это полный финиш. Прекрасно понимаю Ваню, который рассыпал тут свои феромоны, кадря мою ассистентку. Соня выглядит потрясающе в простом сером приталенном пиджаке, ярком малиновом шелковом топе под ним и брючках, которые открывают ее щиколотки. Завершают ее новый наряд туфельки с перепонкой на устойчивом каблуке. Вроде бы обычный костюм, но брюки так здорово подчеркивают ее круглую аппетитную попку, что я не могу не проводить Соню глазами. «Сергей Саныч, туда?» – спрашивает Ваня, указывая на дверь моего кабинета. «Да-да, пойдем», – киваю я, выходя из ступора, часто моргая. До конца дня мой мозг вроде бы работает, рот что-то говорит клиентам, но глаза то и дело ищут Соню. Не могу перестать глазеть на нее. Даже дверь оставляю открытой и все время зову к себе. В первый же день я не выдерживаю напряжения и настаиваю, что довезу ее до дома. Мои тормоза отказывают на парковке. Я набрасываюсь на ее губы, целую, как дикарь какой-то, отчаянно кайфуя от стонов и вздохов Сони. «Ты это специально, да?» – спрашиваю я, дергая пуговку на ее брюках. «Что?» – хнычет она, не понимая. «Маленькая вероломная засранка». «Эти брюки меня с ума сводят». «Вы сами велели купить одежду?» «Да, но...» У меня нет аргументов, и я просто целую ее, не договорив. Мои пальцы проникают под брюки и трусики, гладят, потирают. Соня ерзает, разворачивая бедра, чтобы мне было удобнее, и одновременно взывает к здравому смыслу. «Мы же на парковке». «Все уже уехали». «Но...» Я не хочу больше ничего слышать. «Проклятие, София! Замолчи и кончи для меня!» Огрызаюсь я, усиливая нажим. Она не спорит больше, только снова стонет мне в губы и обнимает за шею, поглаживая сзади у кромки волос. Я схожу с ума, когда она кончает. Кажется, именно этого и ждал весь день. Ни тихого мобильного, ни спасительного сна или легкого ужина. Теперь я больше всего желаю Софию. Мою Соню. После оргазма она тяжело дышит и смотрит на меня вопросительно. Но я качаю головой. Не хочу сейчас и здесь ни минета, ни быстрого секса. Знаю, что она не против, но все же это парковка. «Спасибо». Благодарю я, прикладывая к ее губам пальцы. Соня облизывает их, посасывает, даже кусает, а потом отвечает мне, улыбаясь. «Пожалуйста». Эта хитрая лисья улыбочка не сходит с ее губ всю дорогу до общежития. Только когда я готов попрощаться, она говорит. «Страшно завтра надевать новую юбку, но я рискну». Стандартные слова прощания застревают у меня в горле. Я только выдыхаю длинно и со стоном, пораженный в сердце ее издевательским обещанием. Вопреки уверенности, что я достаточно зрелый и не завишу от женских штучек, дрочу на ночь и утром, чтобы прекратить представлять ее проклятую юбку и вспоминать попку в брюках. Не помогает ни черта. Я вроде бы готовился, но совсем не готов утром видеть Сонины бесконечные ножки. Юбка на самом деле простая, серая, чуть выше колена, но сидит потрясающе. Туфли все те же. Я каждую свободную секунду представляю, как возьму Софию на столе. В офисе еще и жарко, и она снимает пиджак, оставаясь в простом шелковом топе. Все ничего, но я вижу под ним кружево белья, которое не покупал ей. Мои комплекты были проще, да и размер я не знал. Соня что-то добавила от себя. Схожу с ума от желания узнать, какого цвета бюстгальтер и соответствуют ли ему трусики. Я собирался заниматься с ней сексом по выходным. Может, разок на неделе. У меня не было времени на активную интимную жизнь, но постоянное присутствие Сони рядом требует пересмотреть принципы. Трахать ее в офисе ежедневно, в обед – это ведь за гранью добра и зла. Но одновременно так заманчиво. У меня тут же строится в голове сценарий игры. не могу прекратить думать об этом, пока не дам выход своим фантазиям в реальности. В любом случае, мне нужно согласие Сони. Я уже вчера в машине дал маху, накинувшись на нее. Куда делась моя привычка все согласовывать и просчитывать до миллиметра? Откуда эта идиотская спешка и нетерпение? Единственное, что меня останавливает, это желание накалить обстановку. Я хочу, чтобы и она сходила с ума от желания, как я. София уезжает в прокуратуру после обеда. Я разрешаю ей не возвращаться в офис и почти сразу пишу сообщение. Не против игр в офисе? Лаконичный ответ. Нет. Я удивляюсь, насколько она мне доверяет. Я могу ее скомпрометировать в два счета. Репутация в нашей конторе очень важна, но Соню это не пугает. Даже меня пугает, а ее нет. Она отправляет мне вдогонку вопрос. Когда? Сегодня? Я отвечаю сразу. Всегда. Будь готова. Меня немного успокаивает этот диалог. Она будет ждать сигнала, а я снова могу сосредоточиться на деле. На следующий день обстановка накалена так, что я уже не могу вспомнить, зачем решил потянуть время. Кажется, чтобы усилить удовольствие, продлить прелюдию. В итоге я варюсь в котле собственным супом и пытаюсь не наброситься на Соню. Она сегодня еще соблазнительнее, чем вчера. Кажется, ее привлекательности нет предела. На ней простое прямое платье бежевого цвета с рукавами и достаточно глубоким декольте. Когда Соня подходит к моему столу и начинает отдавать по очереди документы и папки, которые я просил, у меня кончается терпение. Она наклоняется вперед, чтобы взять мою ручку, и помечает какой-то важный абзац. Вот на это стоит обратить особое внимание. Мне кажется, защиту можно строить, исходя... Она вздрагивает и немеет, потому что моя рука ложится на ее ногу. Я веду ладонью вверх, задевая ее платье, задирая его все выше и выше и выше. «Сергей?» — вздыхает Соня. «Что происходит?» «А на что это похоже?» Не могу сдержать я усмешки, с трудом сдерживаясь. «Это важно, Сереж. Вы не дослушали». Ее голос сиплый, едва слышный, очень возбуждающий. «Я не один тут мучаюсь. И как она называет меня простым именем, но на «вы» просто сносит крышу. Это так мило и горячо одновременно. Отчаянные попытки держать дистанцию». «Не дослушал, потому что ты не договорила». Резонно замечаю я, не прекращая гладить ее бедра с внутренней стороны. «Продолжай». Соня, прерываясь, запинаясь и вздыхая, рассказывает мне о поправке, на которую мы можем давить в ходе заседания. «Вряд ли судья сможет игнорировать смягчающие обстоятельства». Она вздыхает и вымученно добавляет. «Вы согласны?» Я уловил, наверное, треть от того, что она говорила. В общем, суть мне нравится, но поддерживать рабочий разговор нет желания. «Отличное платье», — говорю я, касаясь пальцем влажных трусиков. «У тебя прекрасный вкус». Соня прерывисто выдыхает, ее глаза прикрыты, ресницы трепещут. Я убираю руку. «Набросай мне по пунктам все, что сейчас говорила. Используй во вступительной речи». Соня растеряна, но быстро собирается и кивает. «Правда? Вставите это в свою речь?» Ухмыляюсь, потому что это заводит ее не меньше, чем мои вероломные прикосновения. Ее возбуждают успехи в работе не хуже перспектив секса. Вместе это гремучая смесь. Идеальная девочка. Я киваю и отпускаю ее, а потом до конца вечера представляю, как она ерзает и кусает губы, составляя мне план выступления. Чтобы не сорваться, прошу скинуть мне все в сетевую папку и до вечера окунаюсь в подготовку к заседанию. «Я закончила, Сереж», — заглядывает ко мне Соня. «А вы?» Я смотрю на часы, понимая, что увлекся. Почти 9. Наверное, все уже ушли. «Да, я тоже закончил». «Прочитайте мне», — просит Соня, играя прядью волос, которая выбилась из-за уха. «Лисица». Читаю ее как открытую книгу, но не могу отказать. Эти два дня без секса дались мне нелегко. Сейчас самый лучший момент, чтобы выпустить пар. Киваю на кресло около стола, и Соня садится, перекидывает ногу на ногу, складывает руки в замок. Платье немного задирается, но я стараюсь не отвлекаться. Пока читаю речь, Соня ведет себя безобидно. Она облизывает губы, перекидывает ногу на ногу, задирая платье хоть на сантиметр, но повыше. Не выдерживаю и обрываю речь на полуслове, наклоняюсь к Соне сзади, кладу руки ей на шею. «Мне кажется, или ты меня не слушаешь?» «Я слушаю», — отвечает она. «О чем я говорил?» «Простите», — посмеивается Вредина. «Кажется, я слушала ваш голос, а не речь». «Почему так происходит, София?» Начинаю я играть роль сурового, похотливого начальника. Собственно, это не роль. Это, блядь, я. Мои руки скользят ниже, нарываются на Сонину грудь и сжимают, заставляя стонать. «Разве это похоже на стажировку? Ты меня не слушаешь. Значит, ничему не научишься. Может, у тебя еще и трусики мокрые?» «Нет», — пищит она в ответ, удивляя меня. «Я сняла трусики. Они промокли напрочь в обед, пока вы меня трогали». «Ты сама виновата, малышка». Мягко укорил я ее, массируя круглую упругую грудь. «Нельзя так сексуально одеваться». «Вы сами виноваты. Я просто освоила бюджет и исполнила приказ». «Исполнительность – твое лучшее качество. Подними платье и полоскай себя, София». Соня стонет громко, но сама же глушит звук. Не стоит проверять таким образом, есть ли еще кто-то в офисе. «Хорошая девочка. Хвалю я ее. Будь тихой». Она кивает и тянет вверх подол платья. Я отодвигаю в сторону лиф и пощипываю соски. Они твердеют под моими пальцами, пока я смотрю, как Соня трогает себя. Она действительно без трусиков. Бессовестная маленькая шлюшка знает, когда быть развратной, а когда правильной. Я стараюсь сдерживать желание ворваться в нее и трахать без пощады несколько часов подряд. Здесь нам такого счастья не светит. Офис не место для долгих игр, поэтому я наслаждаюсь прелюдией. Соня уже на грани, и я прошу ее. «Не кончай, малыш. Дай мне еще посмотреть. Ты такая горячая, когда трахаешь себя пальчиками. Это нереально красиво». Она хнычет и корчится, находясь на грани. Наверное, мои слова усугубляют ее нетерпение, но Соня старается сдерживаться. Она гладит вокруг клитора чуть выше, размазывает влагу по половым губам. «Пальцы внутрь. Командую я». Она снова подчиняется, проталкивая пальцы к входу, вводя их осторожно. «Быстрее, малыш. Я буду трахать тебя сильно, глубоко и быстро. Ноги согнуть и развести широко». Соня стонет и ускоряет движение. Она поднимает ноги, сгибает в коленях и упирается каблуками в сиденье. «Теперь я не могу сдержаться». И выдыхаю с гортанным стоном, одновременно сжимая ее соски сильнее. «Это самое прекрасное, что я видел, София!» Сил терпеть больше нет. Я разворачиваю кресло и поднимаю Соню. Сам сажусь, устраивая ее сверху. Она теперь сверху. Прекрасная всадница. Мой член тут же проникает внутрь, а палец ложится на клитор. Я жестко потираю пульсирующий комочек, целуя Соню в губы. Шепчу, отрываясь на мгновение. «Сейчас. Кончай для меня». Соня кусает мои губы, стонет, извиваясь и дрожа. Знаю, что после долгого ожидания первый оргазм быстрый и почти болезненный. Вожу пальцем по ее губам, размазывая смазку. А потом сам ее сцеловываю, не в силах насытиться этим вкусом, этой девочкой. Она сама начинает раскачиваться, и я помогаю, придерживая ее за попку, задавая ритм. «Сережа», — стонет она, — «так хорошо, боже». «Знаю, маленькая, знаю», — признаюсь в ответ. «Мне тоже. Ты такая горячая, красивая, моя». Соня обнимает меня и начинает быстрее работать бедрами. «Таблетки», — Говорит она, почти уже задыхаясь от нового приближающегося оргазма, который обещает быть продолжительнее и красочнее. «Я уже предохраняюсь. Кончи в меня, пожалуйста». Эта просьба толкает меня к краю. Я отпускаю на волю всех своих демонов, но у них, оказывается, есть крылья, и в подарок они поднимают меня на небо. Кончая, чувствую, как Соня сжимается, замирает, ее стенки пульсируют вокруг меня, продлевая удовольствие, делая его почти бесконечным. Я не спешу встать, смакую ощущения до самых последних бледных искорок звезд оргазма. Зря тянул. Наша близость и блаженство перебивает звук шагов. Дверь в кабинет открыта. Еще несколько секунд и... Соня тоже сразу слышит, что кто-то идет к кабинету, вскакивает, поправляет платье, волосы, но все равно заметно, что она не расписание моих встреч согласовывала. Тяжелое дыхание, безумные глаза, румяные щеки. Или я пристрастен, потому что знаю. Я сам застегиваюсь, заправляюсь, не вставая с кресла, хватаю со стола свою речь для заседания, когда открывается дверь в приемную. «Тук-тук, Серёж!» – слышу я голос Лёшки. «Привет и пока!» – быстро говорит Соня, протискиваясь мимо Белова. Она хватает сумку и убегает так быстро, что, наверное, может претендовать на рекорд Гиннесса. На Лёшкином лице тонна понимания. К сожалению, он не дебил. Умный парень. Всегда им был и есть. Поэтому мы и дружим. «Да!» – откликаюсь я почти без раздражения, пытаясь сделать невозмутимое лицо. «Хотел-то чего, Лёш? Поговорить бы». Лёша входит и садится прямо на стол напротив меня. Я удивлен, но не подаю вида. Белов не из тех, кто будет осуждать, но он любитель потрепаться. Это немного напрягает. Я откладываю листок с речью, потому что выгляжу немного нелепо, прикрываясь им как щитом. Лёшка явно нервничает и одновременно серьезен. Учитывая, что в неоднозначной ситуации оказался именно я, это немного странно и нетипично для неунывающего Белова. «Говори, раз уж пришел и сел». Лёша не улыбается, и меня начинает всерьез волновать его серьезность. «Я прямо спрошу», — начинает Алексей. «Ты был на моей вечеринке с подругой в спальне?» С трудом сдерживаюсь, чтобы не облизать губы от волнения, но отвечаю спокойно. «Да, в спальне, но ведь ты сам мне предложил». «Знаю, что предложил». «В чем проблема?» «Нет проблем, Сереж, но, кажется, произошла ошибка. Есть вероятность, что ты переспал с другой». За секунду та ночь пролетает перед глазами. За вторую я вижу все, что случилось со мной и Соней потом. Я мог бы наврать Лёшке и потом ненавидеть себя за то, что вертелся как уж на сковородке. Не хочу так. Если Белов заподозрил что-то, то будет копать. Такая уж адвокатская натура. Этим мы с ним похожи. «Нет никакой вероятности», — отвечаю я прямо. «Я занимался сексом с Соней и узнал об этом от тебя. Ты сам рассказал, что она была в спальне. Моя подруга не смогла приехать на вечеринку. Я узнал, что перепутал их только на следующий день. Такая вот нелепость вышла». «Ох, ничего себе!» – выдыхает Лёша. «Я всю неделю голову ломаю. Как с тобой это обсудить?» «Сам откуда узнал?» «Сонька с Наташкой немного выпили». «Понятно», – киваю я. «Серёж, ты же ей скажешь?» Вот именно этого я и боялся. «Да, очень честно вру я одновременно себе и Лёше. Я собирался, но это так странно. Все время не могу найти момент. Мы работаем вместе. Боюсь, Соню это будет напрягать». Белов складывает руки на груди, поднимает бровь. «То есть секс в офисе её не напрягает, да? И тебя тоже. А вот правда о потере девственности обязательно будет». Закрываю лицо руками. Крыть нечем. Лёша прав, конечно, но я не могу найти в себе силы и смелость, чтобы это признать. Взамен приходит отрицание и гордыня. «Слушай, какое тебе дело вообще, кто с кем спит? Пока она не подала на меня в суд». «Она моя подруга, Сергей». Серьезным, почти воинственным голосом обрывает меня Белов. «Она точно заслуживает права знать о тебе. Раз уж у вас все продолжается, тем более...» Мученический стон вырывается из моего рта. Ненавижу, когда кто-то прав, и это сложно оспорить. В моем случае все усложняется дружбой с Лешей и моей проснувшейся совестью. У меня нет выбора. Я могу только согласиться и прекратить юлить. «Да, ты прав. Я скажу ей, Лёш». Белов ни черта мне не верит и правильно делает. Я ведь не сказал, что признаюсь прямо сейчас или завтра. Он, как никто, понимает и трактует все лазейки. «Неделя, Сергей. Или я расскажу ей сам». Припечатывает меня угрозой, как булавкой, приятель. Лёша уходит, оставляя меня наедине с собственным двуличным дерьмом. До конца дня я ищу подходящие слова для разговора с Соней, подбираю обстановку. Наверное, нам нужно поужинать и спокойно поговорить. Малодушно заказываю столик в ресторане через 7 дней ровно. Меня немного успокаивает новая игра и сценарий, который я продумываю до мелочей.